Спасибо. И следующая песня, которая, на мой взгляд, очень редко исполняется, по-моему, незаслуженно, на стихи замечательный, ныне живущий, юный морец. Музыку написал Сергей Никитин. Она называется «На стоянке».